Тоска. Melancholy. Кому повем печаль мою? To whom pove grief I wash? Точка. Вечерние сумерки. Evening twilight. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыше. Large sleet it is lazy it is turned about just lit lamps and a thin soft layer lays down on roofs. Лошадиные спины. Horse backs. Плечи. Shoulders. Шапки. Caps. Извозчик Иона Потапов весь бел. Carrier Jonah Potapov all is white. Как привидение. As ghost. Он согнулся. It was bent. Насколько только возможно согнуться живому телу. As far as only it is possible to be bent to a live body. Сидит на козлах и не шевельнится. Sits on goats and will not move. Упади на него целый сугроб. Fall to it the whole snow drift. То и тогда бы. That and then. Кажется. It seems. Он не нашел нужным стряхивать с себя снег. Его лошаденка тоже бела и неподвижна. It did not find necessary to shake from itself himself snow. Its лошаденка too is white and motionless. Своей неподвижностью. The immovability. Угловатостью формы палкообразной прямизной ног она даже вблизи похожа на копеечную приничную лошадку. Angularity of forms and Paul Cooper's knee straightness of feet it even is close similar to a cheap gingerbread horse. Она, it, по всей вероятности, most likely, погружена в мысль. It is shipped in thought. Кого оторвали от плуга? Whom tore off from a plow? От привычных серых картин и бросили сюда? From habitual gray pictures also through here, в этот омут, in this whirlpool, полный чудовищных огней, full of monstrous fires, неугомонного треска и бегущих лошадей, unruly crash and running horses, тому нельзя не думать, that should not think, Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно, Ion and its lashadenka do not move a little for a long time, выехали они со двора еще до обеда, they left from a yard before the dinner. А почина все нет и нет. And the initiative is still not here. Но вот на город спускается вечерняя мгла. But here on the city the evening haze goes down. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске. Pallor of lantern fires concedes the place to live paint. И уличная суматоха становится шумнее. And street turmoil becomes shummy. Извозчик, минус. Carrier. На Выборгскую. Слышит Иона. On Vyborg. Dash hears the iron. Извозчик. Иона вздрагивает и сквозь ресницы. Минус. Carrier. An iron shudders and through eyelashes. Облепленные снегом. Stuck round by snow. Видят военного в шинели с капюшоном. Sees the military man in an overcoat with a hood. На Выборгскую. Минус повторяет военный. Минус. On Vyborg. Dash the military man repeats. Да ты спишь. Минус. Yes, you sleep. Что ли, на Выборгскую? That? On Vyborg. В знак согласия Иона дергает вожжи. In agreement the iron pulls reins. Отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега. Военный садится в сани. Why from a back of a horse and from his shoulders snow layers are strewed. The military man sits down in sledge. Извозчик чмокает губами. The carrier gives smacking kiss lips. Вытягивает по лебединому шею. Extends in a swan way a neck. Приподнимается и больше по привычке. Rises and more on a habit. Чем по нужде. Than on need. Машет кнутом. Waves a whip. Лошаденка тоже вытягивает шею. Лошаденка too extends a neck. Кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места. Bends the Paul Cooper's knee feet and irresolutely moves a little. Куда прешь? Минус. Where? Прешь. Леший. На первых же порах слышит Иона возгласы из темной движущейся взад и вперед массы. Wood goblin. Dash on the first time hears the iron exclamations from dark weight moving back and forth. Куда черти несут? Право держи. Минус. Where devils bear. Право hold. Ты ездить не умеешь. Право держи. Сердится военный. Минус. You are not able to go. The rights hold. Dash the military man becomes angry. Бронится кучер с кареты. The driver from the carriage quarrels. Злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий. Spitefully looks and shakes from his sleeve snow the passerby. Перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Stealing a march and flown a shoulder on a lashadenka muzzle. И он наерзает на козлах, как на иголках. Ian fidgets on goats like a cat on a hot tin roof. Тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый. Sticks into the parties with elbows and drives eyes like mad. Словно не понимает. As if does not understand. Где он и зачем он здесь? Where it and why it here. Какие все подлецы. Минус острит военный. Минус. What all rascals. Dash the military man makes jokes. Так и норовят столкнуться с тобой или подложить попасть. Минус. Aim to face you or under a horse to get. Это они сговорились. It they agreed. И он оглядывается на седока и шевелит губами. Хочет он. Ian looks back at the horseman and moves lips. He wants. По-видимому. Apparently. Что-то сказать. Something to tell. Но из горла не выходит ничего. But the throat does not leave anything. Кроме сипения. Except a sigh. Что? Минус спрашивает военный. Минус. What? Dash the military man asks. И он окривит улыбкой рот. Ian bends a smile of companies. Напрягает свое горло и сипит. Strains the throat and speaks hoarsely. А у меня, минус. And at me. Барин. Baron. Това. Сын на этой неделе помер. That. The son this week died. ГМ. Минус. Точка. Отчего же он умер? Why he died. И он оборачивается всем туловищем к седоку и говорит. Ian turns around all trunk to the horseman and speaks. А кто ж его знает? Должно. Минус. And who knows it? Should. От горячки. 3 дня полежал в больнице и помер. Божья воля. From a fever. 3 days lay down in hospital and died. God's will. Сворачивай. Минус. Turn off. Дьявол. Раздается в потемках. Devil. Dash it is distributed in darkness. Повылазило. Минус. Повылазило. Что ли? That. Старый пес. Гляди глазами. Old dog. Look eyes. Поезжай. Минус. Go. Поезжай. Говорит седок. Go. Dash the horseman speaks. Этак мы и до завтра не доедем. Минус. So we until tomorrow will not reach. Подгони-ка. Adjust. Извозчик опять вытягивает шею. The carrier again extends a neck. Приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Rises and with heavy grace waves a whip. Несколько раз потом оглядывается он на седока. Several times he then looks back at the horseman. Но тут закрыл глаза и... But that closed eyes and... По-видимому. Apparently. Не расположен слушать. It is not located to listen. Высадив его на Выборгской. Having landed it on Vyborg. Он останавливается у трактира. It stops at a tavern. Сгибается на козлах и опять не шевельнится. Мокрый снег опять красит на бело его и лошаденку. It is bent on goats and again will not move. The sleet again paints clean it and a лошаденка. Проходит час. Passes hour. Другой. Another. По тротуару. On the sidewalk. Громко стуча калошами и перебраниваясь. Loudly knocking galoshes and exchanging angry words. Проходят трое молодых людей, двое из них высокие и тонкие. There pass three young people, two from them are high and thin. Третий мал и горбат. The third is small and. Горбат. Извозчик, минус. Carrier. К полицейскому мосту. Кричит дребезжащим голосом горбач. To Plitzyski Bridge. Dash shouts a jingling voice. Горбач. Троих. Двугривенный. Минус. Three. Два гривни. И он надергает вожжами и чмокает. Ian pulls reins and gives smacking kiss. Двугривенный. Цена не сходная. The два гривни. The price not similar. Но ему не до цены, что рубль. But to it not to the price. That ruble. Что пятак. Для него теперь все равно. That a five copeck coin. For it now all the same. Были бы только седаки, молодые люди. There would be only horsemen. Young people. Толкаясь и сквернословя. Being pushed and talking smut. Подходит к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Approach to sledge and all three climb at once on a seat. Начинается решение вопроса, кому двум сидеть? The solution of a question begins, to whom to two to sit. А кому третьему стоять, после долгой перебранки? And to a coma to the third to stand? After long squabble. Капризничанье и попреков приходит к решению. Капризничанье and reproaches come to a determination. Что стоять должен горбач? That should stand. Горбач. Как самый маленький. As the smallest. Ну, минус. Well. Погоняй. Дребезжит горбач. Drive. Dash jingles. Горбач. Устанавливаясь и дыша в затылок Ионы. Being established and breathing in an apions. Лупи, да и шапка же у тебя. Минус. Thrash. And a cap at you. Братец, хуже во всем Петербурге не найти. Brother. Worse in all Petersburg not to find. Г-ы. Г-ы. Хохочет Иона. Минус. G-Y. G-Y. Dash laughs loudly the ion. Какая есть. Минус. What is. Ну ты, минус. Well you. Какая есть. What is. Погоняй. Этак ты всю дорогу будешь ехать, да, а по шее. Drive. So you all road will go? Yes. And on a neck? Точка. Голова трещит. Говорит один из длинных. Минус. The head cracks. Dash tells one of the long. Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой 4 бутылки коньяку выпили. Минус. Yesterday at Dukmasov's we together with Vaska 4 bottles to cognac drank. Не понимаю. Минус. I do not understand. Зачем врать? Сердится другой длинный. Why to say lies? Dash other long becomes angry. Врет. Минус. Says lies. Как скотина. As cattle. Накажи меня Бог. Минус. Punish me God. Правда. Truth. Это такая же правда? Минус. It is the same truth. Как то. As that. Что вошь кашляет. That the louse coughs. Г-ы. Минус ухмыляется Иона. Минус. G-Y. Dash grins the ion. Веселые господа. Минус. V-S-L-I of Lord. Тьфу. Минус. Фай. Чтоб тебя черти. That you draw. Точка. Возмущается горбач. Минус. Is indignant. Горбач. Поедешь ты. Минус. You will go. Старая холера. Old cholera. Или нет, разве так ездит, хлобысника ее кнутом, но. Or not. Unless so go. Хлобысни. It's whip. But. Черт, но, хорошенько ее. Devil. But. Properly it. Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Ion feels behind the back a spinning body and a voice shiver. Горбача. Он слышит обращенную к нему ругань. He hears abuse turned to it. Видит людей. Sees people. И чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. And the feeling of loneliness starts to go away little by little from the breast. Горбач бронится до тех пор. Горбач. Quarrels until then. Пока не давится вычурным. Yet does not choke elaborate. Шестиэтажным ругательством и не раздражается кашлем. In six-storied curse also does not burst in cough. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. The long start to speak about any Надежда Петровна. И он оглядывается на них. Ion looks back at them. Дождавшись короткой паузы. Having waited a short pause. Он оглядывается еще раз и бормочет. He looks back once again and mutters. А у меня на этой неделе. Това. Сын помер. Минус. And at me this week. That. The son died. Все помрем. Минус вздыхает горбач. Минус. All we will die. Dash sighs. Горбач. Вытирая после кашля губы. Wiping after lip cough. Ну, минус. Well. Погоняй. Drive. Погоняй, господа. Drive. Misters. Я решительно не могу дальше так ехать, когда он нас довезет. I resolutely cannot to go so further. When it will take us. А ты его легонечко подбодри. В шею. Минус. And you him. Легонечко. Encourage. In a neck. Старая холера. Минус. Old cholera. Слышишь, ведь шею накостыляю. You hear? After all neck. Накостыляю. Точка с вашим братом церемонится. With your brother to stand on ceremony. Так пешком ходить. So on foot to go. Точка. Ты слышишь? You hear? Змей Горыныч, или тебе плевать на наши слова? Змей Горыныч. Or you to spit on our words? Иона больше слышит. And the ion hears more. Чем чувствует. Than feels. Звуки подзатыльника. Clip sounds. Г-ы. Минус смеется он. Минус. G-Y. Dash he laughs. Веселые господа. Дай Бог здоровья. Минус. Cheerful misters. God grant health. Извозчик. Минус. Carrier. Ты женат? Спрашивает длинный. You are married? Dash asks the long. Яча? Г-ы. Веселые господа. Теперь у меня одна жена. Сырая земля. Хи-хо-хо. Могила то есть. Минус. I? GY. Vesely misters. Tapere. At me one wife, the crude earth. He ho ho. Grave that is. Точка сын то вот помер. The son here died. А я жив. Чудное дело. And I am live. Wonderful business. Смерть дверью обозналась, за место того, the death a door mistook. Zamesto that. Чтоб ко мне идтить. That to me. Идтить. Она к сыну. It to the son. И она оборачивается. And the ion turns around. Чтобы рассказать. To tell. Как умер его сын. As his son died. Но тут Горбач легко вздыхает и заявляет. But here. Горбач. Easily sighs and declares. Что? That. Слава Богу. Thank God. Они наконец приехали. They at last arrived. Получив двугривенный. Having received два гривни. И он надолго глядит вслед гулякам. Ion long looks after idlers. Исчезающим в темном подъезде. Disappearing at a dark entrance. Опять он одинок. Is again lonely. И опять наступает для него тишина. Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. And again there comes for it silence. The melancholy which has ceased for a while appears again and holds apart a breast with bigger force. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам. Eyes Ion's it is disturbing and martyr run on crowds. Снующим по обе стороны улицы, не найдется ли из этих тысяч людей хоть один? Scurrying about on either side of the street, whether will be from these thousand people though one, который выслушал бы его, но толпы бегут. Which would listen to him. But crowds run. Не замечая ни его. Without noticing it. Ни тоски. Тоска громадная. Melancholy. Melancholy enormous. Не знающая границ. Knowing no limit. Лопни грудь Ионы и вылезь из нее тоска. Burst a breast Ion's and pour out from it melancholy. Так она бы. So it. Кажется. It seems. Весь свет залила. The whole world filled in. Но тем не менее ее не видно. But nevertheless it is not visible. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу. She managed to be located in such insignificant shell. Что ее не увидишь днем с огнем. That it you will not see in the afternoon with fire. И он видит дворника с кульком и решает заговорить с ним. Ion sees the yard keeper with a paper bag and decides to start talking to it. Милый, минус. Darling. Который теперь час будет? Спрашивает он. Which now hour will be? Dash he asks. Десятый. Чего же стал здесь? Проезжай. Минус. The tenth. That became here? Pass. И он отъезжает на несколько шагов. Ion drives off on some steps. Изгибается и отдается тоске. Обращаться к людям он считает уже бесполезным. It is bent and given to melancholy. To address to people it considers already useless. Но не проходят и пяти минут. But does not pass also 5 minutes. Как он выпрямляется. As it becomes straight. Встряхивает головой. Stirs up the head. Словно почувствовал острую боль. As if felt sharp pain. И дергает вожжи. Ебу не могуто. Also pulls reins. To it unbearable. Ко двору. To a yard. Думает он. Минус. He thinks. Ко двору. To a yard. И лошаденка. And лошаденка. Точно поняв его мысль. Having precisely understood his thought. Начинает бежать рысцой. Starts to run a jog trot. Спустя час и полтора Иона сидит уже около большой. Later an hour of one and a half Ion sits already near big. Грязной печи. Dirty furnace. На печи. On the furnace. На полу. On a floor. На скамьях храпит народ. On benches snores the people. В воздухе спирали духота, и он наглядит на спящих. In spiral air and closeness. An Ion looks on sleeping. Почесывается и жалеет. It is scratched and is sorry. Что так рано вернулся домой. That so early came back home. И на овес не выездил. And on oats not. Выездил. Думает он. Минус. He thinks. Оттого-то вот и тоска. Минус. Because here and melancholy. Человек. Person. Который знающий свое дело. Который сам сыт и лошадь сыта. Which knowing the business. Which and is full and the horse is full. Завсегда покоен, завсегда покоен. В одном из углов поднимается молодой извозчик. In one of corners the young carrier rises. Сонно клякает и тянется к ведру с водой. Drowsily grunts and reaches for a bucket with water. Пить захотел? Минус спрашивает Иона. Минус. Wanted to drink? Dash asks the Ion. Стало быть, минус. So. Пить. To drink. Так. На здоровье. А у меня, минус. So. On health. And at me. Брат. Brother. Сын помер. Слыхал. На этой неделе в больнице. История. The son died. Heard. This week in hospital. History. Иона смотрит. Ion looks. Какой эффект произвели его слова? What effect was made by his words? Но не видит ничего. But does not see anything. Молодой укрылся с головой и уже спит. The young took cover with a head and already sleeps. Старик вздыхает и чешется. Как молодому хотелось пить. The old man sighs and is scratched. As young it would be desirable to drink. Так ему хочется говорить. So he would like to speak. Скоро будет неделя. There will be a week soon. Как умер сын. As the son died. А он еще путем не говорил ни с кем. Нужно поговорить с толком. And he still by did not speak with anybody. It is necessary to talk efficiently. С расстановкой. Надо рассказать. With arrangement. It is necessary to tell. Как заболел сын. As the son fell ill. Как он мучился. As he suffered. Что говорил перед смертью. That spoke before death. Как умер. Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. As died. It is necessary to describe funeral and a trip to hospital behind clothes of the dead man. В деревне осталась дочка Анисия, и про нее нужно поговорить. Да мало ли о чем он может теперь поговорить, слушатель должен охать. In the village there was daughter Anicia. And about it is necessary to talk. Whether yes a little about what it can talk now. The listener should gasp. Вздыхать. To sigh. Причитывать. А с бабами говорить еще лучше. Причитывать. And with women to speak even better. Те хоть и дуры. Those silly women. Но ревут от двух слов. But roar from two words. Пойти лошадь поглядеть. To go a horse to have a look. Думает Иона. Минус. Thinks the Ion. Спать всегда успеешь. Небось выспишься. To sleep always you will be in time. Probably you will sleep. Он одевается и идет в конюшню. He puts on and goes to a stable. Где стоит его лошадь? Where there is his horse. Думает он обо всем. He thinks of oats. Сене. Hey. О погоде. Про сына. About weather. About the sun. Когда один. When one. Думать он не может. Поговорить с кем-нибудь о нем можно. Think it cannot. To talk to somebody about it, it is possible. Но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко. But most to think and draw to itself its image it is intolerable terribly. Жуешь. Минус спрашивает Иона свою лошадь. Минус. You chew? Dash asks the eye on the horse. Видя ее блестящие глаза. Seeing its shining eyes. Ну жуй. Минус. Well chew. Жуй. Калина овес не выездили. Chew. Калия on oats not. Выездили. Сено есть будем, да. Стар уж стал я ездить, сыну бы ездить. Hey is we will. Yes. I became old to go. To the sun to go. А не мне, то настоящий извозчик был, жить бы только. Instead of me. That the real carrier was. To live only. Иона молчит некоторое время и продолжает. Ion sometime is silent and continues. Так-то, минус. So. Брат кобылочка, нету Кузьма Ионыча, приказал долго жить, взял и помер зря, топеря. Brother Kobolka. There is no Kuzma Ionycha. Died. Took and died in vain. Топеря. Скажем. Let's tell. У тебя жеребеночек. At you. Жеребеночек. И ты этому жеребеночку родная мать. И вдруг. And you to its ребенок a native mother. And suddenly. Скажем. Let's tell. Этот самый жеребеночек приказал долго жить, ведь жалко. This most. Жеребеночек. Died. After all it is a pity. Лошаденка жует. Лошаденка chews. Слушает и дышит на руки своего хозяина. Listens and breathes on hands of the owner. Иона увлекается и рассказывает ей все. Ion is fond and tells it everything. 1886-1886. Переполох. Alarm. Машенька Павлецкая. Машенька Павлецкая. Молоденькая. Very young. Едва только кончившая курс институтка. As soon as an institutka who has terminated a course. Вернувшись с прогулки в дом Пушкиных. Having returned from walk to the house Pushkinik. Где она жила в гувернантках. Where she lived in governesses. застала необыкновенный переполох. Found an unusual alarm. Отворявший ей швейцар Михайло был взволнован и красен. Doorkeeper Mglow opening by it was excited and red. Как рак. As cancer. Сверху доносился шум. From above noise reached. Вероятно. It is probable. С хозяйкой припадок. Подумала Машенька. With the hostess an attack. Dash Mashenka thought. Или с мужем поссорилась. Or with the husband quarreled. Передней и в коридоре встретила она горничных. In a lobby and in a corridor she met maids. Одна горничная плакала. One maid cried. Затем Машенька видела. Then Mashenka saw. Как из дверей ее комнаты выбежал сам хозяин Николай Сергеевич. As from doors of its room owner Николай Сергеевич ran out. Маленький. Small. Еще не старый человек с обрюзгшим лицом и с большой плешью. Yet old person with the grown fat person and with big. Плешью. Он был красен. It was red. Его передергивало, не замечая гувернантки. It distorted. Without noticing the governess. Он прошел мимо нее и... It passed by it and... Поднимая вверх руки. Lifting up hands. Воскликнул. Exclaimed. О, минус. Oh. Как это ужасно, как бестактно, как глупо. As it is awful. As it is tactless. As it is silly. Дико, мерзко. Wildly. Disgustingly. Машенька вошла в свою комнату. Машенька entered into the room. И тут ей в первый раз в жизни пришлось испытать во всей остроте чувства. And here she for the first time in life had to have in all sharpness a feeling. Которая так знакома людям зависимым. Which is so familiar to people dependent. Безответным. Meek. Живущим на хлебах у богатых и знатных. Living on the corn at rich and notable. В ее комнате делали обыск. In its room did a search. Хозяйка Федосья Васильевна. Hostess Федосья Васильевна. Полная плечистая дама с густыми черными бровями. The stout broad-shouldered lady with dense black eyebrows. Простоволосая и угловатая. Prostovolosy and angular. С едва заметными усиками и с красными руками. With hardly appreciable short mustaches and with red hands. Лицом и манерами похожая на простую бабу-кухарку. The person and manners similar to the simple woman cook. Стояла у ее стола и вкладывала обратно в рабочую сумку клубки шерсти. Stood at its table and put back in a working bag balls of wool. Лоскутки. Rags. Бумажки. Очевидно. Pieces of paper. Obviously. Появление гувернантки было для нее неожиданно. Appearance of the governess for it was unexpected. Так как, as, оглянувшись и увидев ее бледное, having looked back and having seen its pale, удивленное лицо, astonished face, она слегка смутилась и пробормотала. She slightly was confused and murmured. Pardon, dash pardon. 8, я. Я нечаянно рассыпала. Зацепила рукавом. 8. I unintentionally scattered. Hooked a sleeve. И, and, сказав еще что-то, having told still something, мадам Кушкина зашуршала шлейфом и вышла. Madame Kushkina rustled with a loop and left. Машенька обвела удивленными глазами свою комнату и, Машенька looked round, surprised the room and, ничего не понимая, understanding nothing, не зная, without knowing, что думать, what to think, пожала плечами, shrugged shoulders. Похолодела от страха, что Федосья Васильевна искала в ее сумке, если действительно. Grew cold with fear. What did Федосья Васильевна look for in her bag? If it is valid. Как она говорит. As she speaks. Она нечаянно зацепила рукавом и рассыпала. It unintentionally hooked a sleeve and scattered. То зачем же выскочил из комнаты такой красный и взволнованный Николай Сергеевич? Зачем у стола слегка выдвинут один ящик? Копилка. That such red and uneasy Nikolai Sergeyevich why jumped out of the room? Why at a table one box is slightly put forward? Money box. В которую гувернантка прятала гривенники и старые марки. In which the governess hid 10 kopeck coins and old brands. Была отперта. It was unlocked. Ее отперли. It unlocked. Но запереть не сумели. But did not manage to lock. Хотя и сцарапали весь замок. Though scratched a lock. Это жерка с книгами. The what not with books. Поверхность стола. Surface of a table. Постель. Все носила на себе свежие следы обыска. Bed. Everything carried on itself hot sense of a search. И в корзине с бельем тоже. And in a basket with linen too. Белье было сложено аккуратно. The linen was combined accurately. Но не в том порядке. But not in that order. В каком оставила его Машенька? In what Машенька left it? Уходя из дому. Leaving from the house. Обыск. Search. Значит. Means. Был настоящий. Was real. Самый настоящий. The most real. Но к чему он? But to what it? Зачем? Что случилось? Машенька вспомнила волнение швейцара. What for? That happened? Машенька remembered excitement of the doorkeeper. Переполох. Alarm. Который все еще продолжался. Which still proceeded. Заплаканную горничную. Не имело ли все это связи с только что бывшим у нее обыском? Не замешана ли она в каком-нибудь страшном деле? Машенька побледнела и вся холодная опустилась на корзину с бельем. Tear-stained maid. Whether had all these communications with Serge just being at it? Whether she is involved in any terrible business? Машенька turned pale, also all cold fell by a basket with linen. В комнату вошла горничная. The maid entered into a room. Лиза, минус. Lisa. Вы не знаете. You do not know. Зачем это меня? Обыскивали. Спросила у нее гувернантка. Why at me? Searched? Dash the governess asked it. У барыни пропала брошка в 2000, сказала Лиза. Минус. At the mistress the brooch in 2000. Was gone, Lisa told. Да, минус. Yes. Но зачем же меня обыскивать? But why me to search? Всех, минус. In total. Барышня. Young lady. Обыскивали. Searched. И меня все обыскали. Нас раздевали всех догола и обыскивали. А я? And me all searched. Us stripped naked all and searched. And I. Барышня. Young lady. Вот как перед Богом. Не то чтоб ихнюю брошку. Here is how before God. Not that that their brooch. Но даже к туалету близко не подходила. But even to a toilet close did not approach. Я и в полиции тоже скажу. I and in police the same will tell. Но. Зачем же меня обыскивать? Минус продолжала недоумевать гувернантка. Минус. But. Why me to search? Dash the governess continued to be perplexed. Брошку, минус. Brooch. Говорю. I speak. Украли. Барыня сама своими руками все обшарила. Stole. The mistress herself the hands rummaged around everything. Даже швейцары Михаилу сами обыскивали. Even doorkeeper Мкла searched. Чистый срам. Николай Сергеевич только глядит да кудахчет. Pure shame. Николай Сергеевич only looks yes cackles. Как курица. As chicken. А вы? And you. Барышня. Young lady. Напрасно это дрожите. In vain it shiver. У вас ничего не нашли. At you found nothing. Ежели не вы брошку взяли. If not you took a brooch. Так вам и бояться нечего. So to you and it nothing to be afraid. Но ведь это. Минус. But after all it. Лиза. Lisa. Низко. Оскорбительно. Сказала Машенька. Low. It is insulting. Dash Машенька get old. Задыхаясь от негодования. Choking with indignation. Ведь это подлость. Минус. After all it is meanness. Низость. Какое она имела право подозревать меня и рыться в моих вещах. Meanness. What she had the right to suspect me and to rummage in my things. В чужих людях живет-то. Минус. In another's people live. Барышня. Young lady. Вздохнула Лиза. Минус. Lisa sighed. Хоть вы, барышня. Минус. Though you and young lady. А все же. Как бы прислуга. Это не то. And nevertheless. As those servants. It not that. Что у папаши с мамашей жить. That at daddy with mommy to live. Машенька повалилась в постели, горько зарыдала. Машенька was tumbled down in a bed and bitterly began to sob. Никогда еще над нею не совершали такого насилия. Never before over it did not make such violence. Никогда еще ее так глубоко не оскорбляли. Never before it so deeply did not offend. Как теперь, ее. As now. It. Благовоспитанную. Well educated. Чувствительную девицу. Sensitive maiden. Дочь учителя. Daughter of the teacher. Заподозрили в воровстве. Suspected of theft. Обыскали. Searched. Как уличную женщину. Выше такого оскорбления. As street woman. Above such insult. Кажется. It seems. И придумать нельзя. And it is impossible to think up. И к этому чувству обиды присоединился еще тяжелый страх, что теперь будет. В голову ее полезли всякие несообразности. And the heavy fear joined this resentment still, What now will be? Any incongruities got into her head? Если ее могли заподозрить в воровстве, if it could suspect of theft, то, that, значит, means, могут теперь арестовать, can arrest now, раздеть догола и обыскать, to strip naked and search, потом вести под конвоем по улице, then to conduct under escort down the street, засадить в темную, to set in dark, холодную камеру с мышами и мокрицами, the cold chamber with mice and wood lice, точь в такую, exactly in such, в какой сидела княжна Тараканова, in what Princess Tarakanova sat, кто вступится за нее, родители ее живут далеко в провинции, чтобы приехать к ней, who will stand up for it, her parents live far in the province, to arrive to it. У них нет денег. They have no money. В столице она одна. In the capital at one. Как в пустынном поле. As in a desert field. Без родных и знакомых. Without native and familiar. Что хотят. That want. То и могут с ней сделать. That also can make with it. Побегу ко всем судьям и защитникам. Минус думала Машенька. To escape to all judges and defenders. Dash Mashenka thought. Дрожа. Shivering. Я объясню им. Минус. I will explain to them. Присягну. Они поверят. I will swear. They will believe. Что я не могу быть воровкой. That I cannot be a thief. Машенька вспомнила. Mashenka remembered. Что у нее в корзине под простынями лежат сладости. That at it in a basket under sheets sweets lie. Которые она. Which it. По старой институтской привычке. On an old institute habit. Прятала за обедом в карман и уносила к себе в комнату. Hid at dinner in a pocket and carried away to itself in a room. От мысли. From thought. Что это ее маленькая тайна уже известна хозяевам. That this its small secret is already known to owners. Ее бросило в жар. It went hot. Стало стыдно. It became a shame. И от всего этого. От страха. And from all this is for fear. Стыда. Shame. От обиды. Началось сильное сердцебиение. For offense, strong palpitation began. Которое отдавало в виски. Which gave to whiskey. В руки. In hands. Глубоко в живот. Deeply in a stomach. Пожалуйте кушать. Минус позвали Машеньку. Минус. Welcome to eat. Dash called Mashenka. Идти или нет? To go or not? Машенька поправила прическу. Mashenka corrected a hairdress. Утерлась мокрым полотенцем и пошла в столовую. It was wiped by a wet towel and went to a dining room. Там уже начали обедать. За одним концом стола сидела Федосья Васильевна. They already started to have dinner. Федосья Васильевна sat at one end of a table. Важная. Important. С тупым. With stupid. Серьезным лицом. Serious face. За другим, Николай Сергеевич. Behind another. Николай Сергеевич. По сторонам сидели гости и дети. On the parties guests and children sat. Обедать подавали два лакея во фраках и белых перчатках. To have dinner two footmen in dress coats and white gloves submitted. Все знали. All knew. Что в доме переполох. That in the house an alarm. Что хозяйка в горе. That the hostess in the mountain. И молчали. Also were silent. Слышны были только жевание и стук ложек о тарелке. Chewing and knock of spoons about plates were audible only. Разговор начала сама хозяйка. Conversation there began the hostess. Что у нас к третьему блюду? Минус спросила она у лакея томным. Минус. What at us to the third dish? Dash she asked the footman languid. Страдальческим голосом. Suffering voice. Эстуржон алярюс. Девять. Минус ответил лакей. Минус. Эстер Зонала. Рюс. Девять. Минус. The footman answered. Это, минус. It. Финя. Фенья. Я заказал. Поторопился сказать Николай Сергеевич. I ordered. Dash hurried to tell Николай Сергеевич. Рыбы захотелось. Минус. Fishes it wanted. Если тебе не нравится. If it is not pleasant to you. Мотр. Мотр. Десять. То пусть не подают. 10. That let do not submit. Я ведь это так. Между прочим. I after all it so. By the way. Федосья Васильевна не любила кушаний. Vasilievna's Fedosei did not love some foods. Которые заказывала не она сама. Which were ordered not by her. И теперь глаза у нее наполнились слезами. And now eyes at it were filled with tears. Ну, минус. Well. Перестанем волноваться. Let's cease to worry. сказал сладким голосом Мамиков. Минус. Mamikov told a sweet voice. Ее домашний доктор. Her house doctor. Слегка касаясь ее руки, улыбаясь так же сладко. Slightly concerning her hand and smiling as it is sweet. Мы без того достаточно нервны. Минус. We and without that it is enough. Нервны. Забудем о броше. Здоровье дороже 2000. Let's forget about a brooch. Health is more expensive than 2000. Мне не жалко 2000, ответила хозяйка. Минус. It is not a pity to me 2000. Dash the hostess answered. И крупная слеза потекла по ее щеке. And the large tear began to flow on her cheek. Меня возмущает самый факт. Я не потерплю в своем доме воров. Минус. I am revolted by the fact. I will not suffer in the house of thieves. Мне не жаль. It is not a pity to me. Мне ничего не жаль. It is a pity nothing to me. Но красть у меня — это такая неблагодарность. Так платят мне за мою доброту. But to steal from me is such ingratitude. So pay to me for my kindness. Все глядели в свои тарелки. All looked in the plates. Но Машеньке показалось. But it seemed to Mashenka. Что после слов хозяйки на нее все взглянули. That after words of the hostess all looked at it. Комок вдруг подступил к горлу. The lump suddenly rose to a throat. Она заплакала и прижала платок к лицу. She began to cry and pressed a scarf to the person. Pardon, dash pardon. Пробормотала она. Минус. She murmured. Я не могу. Минус. I cannot. Голова болит. The head hurts. Уйду. I will leave. И она встала из-за стола. And it rose because of a table. Неловко. Awkwardly. Гремя стулом и еще больше смущаясь. Rattling a chair and being confused even more. И быстро вышла. And quickly left. Бог знает что. Минус, проговорил Николай Сергеевич, морщась. Минус. God knows that. Dash Nikolay Sergeyevich spoke screwing up the face. Нужно было делать у нее обыск. Как это? Минус. It was necessary to do at it a search. As it. Право. Не кстати. Right. Inopportunely. Я не говорю. Минус. I do not speak. Что она взяла брошку? That it took a brooch. Сказала Федосья Васильевна. Минус. Федосья Васильевна told. Но разве ты можешь поручиться за нее? Я? Минус. But unless you can be charged for it? I. Признаюсь. I admit. Плохо верю этим ученым-бедничкам. Badly I trust these scientific poor women. Право. Минус. Right. Феня? Феня. Не кстати. Извини. Inopportunely. Excuse. Феня? Феня. Но по закону ты не имеешь никакого права делать обыски. But under the law you have no right to do searches. Я не знаю ваших законов. Минус. I do not know your laws. Я только знаю. I only know. Что у меня пропала брошка. That at me the brooch was gone. Вот и все. That's all. И я найду эту брошку. Она ударила по тарелке вилкой. And I will find this brooch. Dash it struck on a plate with a fork. И глаза у нее гневно сверкнули. And eyes at it angrily sparkled. А вы ешьте и не вмешивайтесь в мои дела. Минус. And you eat and do not interfere with my affairs. Николай Сергеевич кротко опустил глаза и вздохнул. Николай Сергеевич humbly looked down and sighed. Машенька между тем. Машенька meanwhile. Придя к себе в комнату. Having come to itself to a room. Повалилась в постель. It was tumbled down in a bed. Ей уже не было ни страшно. It anymore was not, it is terrible. Не стыдно? It is a shame. А мучило ее сильное желание пойти и отхлопать по щекам эту черствую. And tormented her strong desire to go and отхлопать on cheeks this stale. Эту надменную. This haughty. Тупую. Stupid. Счастливую женщину. Happy woman. Лежа. Lying. Она дышала в подушку и мечтала о том. She breathed in a pillow and dreamed of that. Как бы хорошо было пойти теперь купить самую дорогую брошь и бросить ей в лицо этой самодурке. As though it was good to go now to buy the most expensive brooch and to say it directly to this самодурка. Если бы Бог дал. If God gave. Федосья Васильевна разорилась. Vasilievna's Fedosya was ruined. Пошла бы по миру и поняла бы весь ужас нищеты и подневольного состояния, и если бы оскорбленная Машенька подала ей милостыню. Would go on the world and would understand all horror of poverty and a servitude, and if the offended Машенька submitted at alms. О, если бы получить большое наследство. If to receive big inheritance. Купить коляску и прокатить с шумом мимо ее окон. To buy a carriage and to give a ride with noise by its windows. Чтобы она позавидовала. That she envied. Но все это мечты. But all these dreams. В действительности же оставалось только одно. Поскорее уйти. Actually there was only one. To leave somewhat quicker. Не оставаться здесь ни одного часа. Not to remain here any hour. Правда? However. Страшно потерять место. It is terrible to lose a place. Опять ехать к родителям. Again to go to parents. У которых ничего нет. At which anything is not present. Но что же делать? Машенька не могла видеть уже ни хозяйки. But what to do? Машенька could not see already hostesses. Ни своей маленькой комнаты. The small room. Ей было здесь душно. To it here it was stuffy. Жутко. Terribly. Федосия Васильевна. Федосия Васильевна. Помешанная на болезнях и на своем мнимом аристократизме. Mad about diseases and on the imaginary aristocratism. Опротивила ей до того. Became loathsome it before. Что? That. Кажется. It seems. Все на свете стало грубо и неприглядно от того. Everything on light became rough and unattractive because. Что живет эта женщина. That there lives this woman. Машенька прыгнула с кровати и стала укладываться. Машенька jumped from a bed and began to keep within. Можно войти? Минус спросил за дверью Николай Сергеевич. Он подошел к двери неслышно и говорил тихим мягким голосом. Минус. It is possible to enter? Dasha Nikolai Sergeyich asked behind a door. He approached to the door quietly and spoke a low soft voice. Можно? Минус. It is possible? Войдите. Минус. Enter. Он вошел и остановился у двери. It entered and stopped at a door. Глаза его глядели тускло. His eyes looked dimly. И красный носик его лоснился. And its red nose shone. После обеда он пил пиво. After a dinner he drank beer. И это было заметно по его походке. And it was appreciable by his gait. По слабым. On weak. Вялым рукам. To languid hands. Это что же? Минус спросил он. Минус. It that? Dash he asked. Указывая на корзину. Pointing to a basket. Укладываюсь. Минус. I keep within. Простите. Forgive. Николай Сергеевич. Николай Сергеевич. Но я не могу долее оставаться в вашем доме. But I cannot remain further in your house. Меня глубоко оскорбил этот обыск. I was offended deeply by this search. Я понимаю. Только вы это напрасно. Зачем? Обыскали. Минус. I understand. Only you it is vain. What for? Searched. А вы того. Что вам от этого? Вас не убудет от этого. And you that. That to you from it? You will not decrease from it. Машенька молчала и продолжала укладываться. Машенька was silent and continued to keep within. Николай Сергеевич пощипал свои усы. Николай Сергеевич pinched from time to time the mustaches. Как бы придумывая. As though thinking out. Что сказать еще? What to tell still? И продолжал заискивающим голосом. Also continued a fawning voice. Я, минус и, конечно. Certainly. Понимаю. I understand. Но надо быть снисходительной. But it is necessary to be indulgent. Знаете? No. Моя жена нервная. My wife nervous. Взбалмошная. Eccentrical. Нельзя судить строго. It is impossible to judge strictly. Машенька молчала. Машенька was silent. Если уж вы так оскорблены, минус. If you are so offended. Продолжал Николай Сергеевич, минус. Николай Сергеевич continued. То извольте, минус. That all right. Я готов извиниться перед вами. I am ready to apologize before you. Извините. Sorry. Машенька ничего не ответила. Машенька answered nothing. А только ниже нагнулась к своему чемодану. But only bent down to the suitcase below. Этот испытай. This enjoyed. Нерешительный человек равно ничего не значил в доме. The irresolute person of absolutely nothing did not mean in the house. Он играл жалкую роль приживала лишнего человека даже у прислуги. Извинение его тоже ничего не значило. He played a pity role of the sponger and the superfluous person even at servants. And its apology too meant nothing. Г.М. Молчите. Вам мало этого. В таком случае я за жену извиняюсь. Минус. Are silent? You have not enough of it? In that case I apologize for the wife. От имени жены. Она поступила нетактично. on behalf of the wife. It arrived tactlessly. Я признаю, I recognize, как дворянин, as nobleman, Николай Сергеевич прошелся. Николай Сергеевич walked, вздохнул и продолжал, sighed and continued. Вам надо еще, минус, it is necessary to you still, значит, means, чтобы у меня ковыряло вот тут, that at me picked here, под сердцем, вам надо, under heart, it is necessary to you, чтобы меня совесть мучила, that conscience tormented me. Я знаю, минус. I know, Николай Сергеевич. Николай Сергеевич. Вы не виноваты. You are not guilty. Сказала Машенька, минус. Машенька old. Глядя ему прямо в лицо своими большими заплаканными глазами. Looking to it directly in a face the big tear-stained eyes. Зачем же вам мучиться? Минус. Why to you to suffer? Конечно. Но вы все так и того. Не уезжайте. Прошу вас. Минус. Certainly. But you after all that. Do not leave. I ask you. Машенька отрицательно покачала головой. Машенька negatively shook the head. Николай Сергеевич остановился у окна и забарабанил по стеклу. Николай Сергеевич stopped at a window and began to patter on glass. Для меня подобное недоразумение. Это чистая пытка. Минус. For me similar misunderstanding are pure torture. Проговорил он. Минус. He spoke. Что же, минус. That. Мне на колени перед вами становиться? To me on knees before you to become. Что ли, вашу гордость оскорбили? That. Your pride offended. И вот вы плакали. And here you cried. Собираетесь уехать. Are going to leave. Но ведь у меня тоже есть гордость. But after all and I too have a pride. А вы ее не щадите. And you do not spare it. Или хотите. Or want. Чтобы я сказал вам то, that I told to you that, чего и на исповеди не скажу. Хотите, послушайте. That and on a confession I will not tell? Want? Listen. Вы хотите, you want, чтобы я признался в том, that I admitted that, в чем даже пред смертью на духу не признаюсь. What even before death on spirit I do not admit. Машенька молчала. Машенька was silent. Я взял у жены брошку. Минус быстро сказал Николай Сергеевич. Минус. I took a brooch from the wife. Dash Николай Сергеевич quickly told. Довольны теперь, удовлетворены? Да, минус. Are happy now? Are satisfied? Yes. Я. Взял. Только. I. Took. Only. Конечно. Certainly. Я надеюсь на вашу скромность. Ради Бога. I hope for your modesty. For God's sake. Никому ни слова. To anybody words. Ни полнамека. Half hint. Машенька. Машенька. Удивленная и испуганная. Surprised and frightened. Продолжала укладываться. Она хватала свои вещи. Continued to keep within. It sufficed the things. Мяла их и беспорядочно совала в чемодан и корзину. Rumpled them and randomly put in a suitcase and a basket. Теперь. Now. После откровенного признания. After frank recognition. Сделанного Николаем Сергеевичем. Made Николай Сергеевич. Она не могла оставаться ни одной минуты и уже не понимала. It could not remain any minute and any more did not understand. Как она могла жить раньше в этом доме. As she could live earlier in this house. И удивляться нечего. Минус продолжал Николай Сергеевич. Минус. And there is nothing to be surprised. Dash Николай Сергеевич continued. Помолчав немного. Having kept silent it is a little. Обыкновенная история. Мне деньги нужны. Минус. Ordinary history. Money is necessary to me. А она. Не дает. And it. Does not give. Ведь этот дом и все это мой отец наживал. After all and all this my father acquired this house. Марья Андреевна. Все ведь это мое. Марья Андреевна. In total after all this mine. И брошка принадлежала моей матери. And the brooch belonged to my mother. И. Все мое, а она забрала. And. All mine. And it took away. Завладела всем, не судиться же мне с ней. Took control of everything. Not to have legal proceedings to me with it. Согласитесь, прошу вас убедительно. Agree. I ask you convincingly. Извините и останьтесь. Excuse and. And remain. Tout comprendre, tout comprendre, tout pardonner. Tout pardonner. 11. Остаетесь? 11. Remain? Нет. Минус, сказала Машенька решительно. Минус. No. Dash Mashenka resolutely told. Начинает дрожать. Starting to shiver. Оставьте меня. Минус. Leave me. Умоляю вас. I beg you. Ну, минус. Well. Бог с вами. God with you. Вздохнул Николай Сергеевич. Минус. Николай Сергеевич sighed. Садясь на скамеечку около чемодана. Sitting down on a small bench about a suitcase. Я, минус и, признаться. To admit. Люблю тех. I love those. Кто еще умеет оскорбляться. Who else is able to be offended. Презирать и прочее. To despise and other. Век бы сидел и на ваше негодующее лицо глядел. Так. The century would sit and at your indignant person looked. So. Стало быть. So. Не остаетесь, я понимаю. Иначе и быть не может. Да. Do not remain? I understand. Otherwise also cannot be. Yes. Конечно, вам-то хорошо. Certainly. To you it is good. А вот мне так. ТПРРР. And here to me so dash. ТПРРР. Точка не на шаг из этого погреба. On a step from this cellar. Поехать бы в какое-нибудь наше имение. To go to our any manor. Да там везде сидят эти женины прохвосты. Управляющие. Yes, they're these wife's scoundrels. Managing directors everywhere sit. Агрономы. Agriculturists. Черт бы их взял. Закладывают. The devil would take them. Put. Перезакладывают. Рыбы не ловить. Перезакладывают. Fish not to catch. Травы не топтать. Grass not to trample down. Деревьев не ломать. Trees not to break. Николай Сергеевич. Минус, послышался из залы голос Федосии Васильевны. Минус. Николай Сергеевич. Dash Федосии Васильевны's voice was heard from a hall. Огня. Минус. Агния. Позови барина. Call the baron. Так не остаетесь? Минус, спросил Николай Сергеевич. Минус. So do not remain? Dash Николай Сергеевич asked. Быстро поднимаясь и идя к двери. Quickly rising and going to a door. А то бы остались. Минус. And that would remain? Ей-богу. Really? Вечерком я заходил бы к вам. Толковали бы. In the evening I would come to you. Would interpret. А? Останьтесь. Уйдете вы? And? Remain. You will leave. И во всем доме не останется ни одного человеческого лица. And in all house there will be no human face. Ведь это ужасно. After all it is awful. Бледное. Pale. Испитое лицо Николая Сергеевича умоляло. Николай Сергеевич's enjoyed face begged. Но Машенька отрицательно покачала головой. But Mashenka negatively shook the head. И он, and it, махнув рукой, having waved a hand, вышел, left. Через полчаса она была уже в дороге. In half an hour it was already on the way. 1886, 1886.